в западне. 27 марта Энди МакГи внезапно решил, что дальше оставаться в Ташмаре им нельзя. Пошла третья неделя с тех пор, как он отправил письма, и ни ответа, ни привета. Это безмолвие, окружавшее владение Грентера, действовало ему на нервы. Да, конечно, во всех шести случаях его могли принять за чокнутого, но что-то он в это не верил. Верил он в другое, в то, что подсказывало ему шестое чувство. Его письма каким-то образом попали не по адресу, а это значило, что им известно, где скрываются он и Чарли. «Мы уходим», — сказал он дочери. «Давай собираться». Она посмотрела на него. Этот ее пристальный, немного испуганный взгляд. И ничего не сказала. Не спросила, куда они теперь и что будут делать. И от этого ему еще больше стало не по себе. В одном из стенных шкафов нашлись два стареньких чемодана в наклейках от былых путешествий. Гранд Рапидс, Ниагарский водопад, Майами Бич. И они сложили в них самое необходимое. В окна било ослепительно яркое утреннее солнце. Водостоки захлебывались сталой водой. Прошлой ночью он почти не спал. Слушал, как вскрывается лед с запредельно высоким загадочным звуком, побуревший, раскалывается и медленно движется к горловине озера, откуда течет на восток через Нью-Гэмпшир и весь Мэн, славная Хэнкок-Ривер. Делаясь чем дальше, тем грязнее и зловоннее, пока ее на глазах разлагающуюся шумом не вырвет в Атлантику. Звук был такой, словно долго звенел хрусталь, или вели-вели скрипичным смычком на самой высокой ноте бесконечно протяжная зинь, задевавшая нервные окончания и заставлявшая их согласно вибрировать. Он никогда раньше не бывал в здешних местах во время ледохода и сомневался, что когда-нибудь вновь захочет побывать. Слышалось нечто потустороннее в этом звуке, отражавшемся от вечно зеленых окрестных холмов, приземистой, выщербленной чаще. Он почувствовал. Опять они подкрадываются. Точно силуэт монстра из повторяющегося ночного кошмара. На следующий день после дня рождения Чарли, телепаясь в очередной раз на неудобных дедовых лыжах, он наткнулся на следы сапог, что вели к высокой сосне. Возле сосны человек снял их и воткнул задниками в снег, оставив две вмятины. Особенно натоптано было в месте, где он снова надел свои сапоги или мокроступы, по терминологии Грентера, почему-то питавшего к ним странную неприязнь. Под деревом Энди нашел шесть окурков с надписью «Vintage» и смятый желтый коробок из-под кодаковской цветной пленки. Встревоженный не на шутку, он сбросил лыжи и полез на дерево. Где-то на середине он вдруг замер. Прямо перед ним, на расстоянии мили, виднелся домик Грентера. Отсюда он казался маленьким и необитаемым, но если телеобъективом... Он ни слова не сказал дочери о своей находке. Вот и упакованы чемоданы. А Чарли все молчит, словно обвиняет его. Наконец он не выдержал. «Доедем на попутке до Берлина, а там сядем на автобусы в Нью-Йорк и сразу в редакцию «Таймс». «Но ведь ты написал им, папа. Они могли не получить мое письмо, малыш». Секунду-другую она молча смотрела на него. «Ты думаешь, они его перехватили?» «Ну что ты, я...» Он не нашелся, что ответить, и сказал просто «не знаю». Чарли молча опустилась на корточки, закрыла чемодан и принялась воевать с защелками, которые никак не желали подчиняться. «Я тебе помогу, малыш». «Я сама!» — закричала она и расплакалась. «Ну что ты, черленок!» начал он ее успокаивать. «Не надо, малышка, скоро все это кончится». «Неправда!» — слезы пуще прежнего хлынули из глаз. «Никогда, никогда это не кончится!» Их было 12 человек. Они окружили дом Грентера МакГи еще прошлой ночью. Каждый занял свою позицию. На них были маски-халаты в бело-зеленых разводах. Ни одному из них не довелось пережить потрясение на ферме Мендерсов, и ни один не имел при себе оружия, за исключением Джона Райнберда, у которого была винтовка, и Дона Джулза, прихватившего пистолет 22-го калибра. «Мне не нужны паникеры», — сказал Рейнберт Кэпу. «После предыдущей операции Джеймисон до сих пор ходит так, будто у него полные штаны». «И никакого оружия», — заявил он. «Не хватает только, чтобы все кончилось двумя трупами». Он сам отобрал агентов и поручил Дону Джулзу взять на себя Энди. Джулзу было за 30. Это был коренастый, молчаливый тугодум. Свое дело он знал. Рейнберт не раз брал его с собой и имел возможность в этом убедиться. Молчальник действовал быстро и четко. В критические моменты он не путался под ногами. «В течение дня МакГи обязательно выйдет проветриться», — сказал Рейнберт на коротком инструктаже. «Скорее всего, девочка тоже, но МакГи обязательно. Если он выходит один, я его снимаю одним выстрелом, а Джулс быстро и без шума оттаскивает в сторону. То же самое, если девочка выходит одна. Если они выходят вдвоем, я беру девочку, Джулс берет МакГи. Вы все только на подхвате, ясно?» Здоровый глаз Рейнберда слепил их, как фара. «На всякий пожарный. Конечно, если дойдет до пожара, вы все равно рванете к озеру тушить самих себя. Вас берут на тот случай один из 100, когда вы сможете пригодиться. И, конечно, чтобы засвидетельствовать, как я сел в калошу, если я сяду». Шутку встретили жиденькими смешками. Рейнберт предостерегающе поднял палец. «Но если один из вас чихнет не вовремя и спугнет их, я лично позабочусь, чтобы он сдох на дне ямы в самых диких джунглях Южной Америки. Вы знаете, я слов на ветер не бросаю. Итак, в этом спектакле вы на подхвате. Запомните». Позднее, когда все собрались, прорепетировали в декорациях, таковыми послужил богом забытый мотель в Сент-Джонсбери, Рейнберт отвел в сторону Дона Джулза. «Ты читал досье на МакГи?» — сказал он. Джулз курил Кэмел. «Читал. Ты понял, что значит мысленное внушение?» «Понял. Понял, что произошло с двумя нашими в Огайо, когда они пытались увести его дочь?» «Я видел Джорджа Уэринга в деле», — невозмутимо ответил Джулз. «У него вода сама закипала, хоть чай заваривай. Этот МакГи может выкинуть что-нибудь и похлеще. Я просто хочу внести ясность. Сделать все надо молниеносно». «Сделаем». Учти, он всю зиму копил силы. «Если он успеет послать импульс, считай, тихая палата на ближайшие 3 года тебе обеспечена. Объявишь себя птичкой или там репой». «Ладно». «Что ладно?» «Сделаем, Джон. Не бери в голову». «Они могут выйти вдвоем», — настойчиво продолжал Рейнберт. «Они тебя не увидят. Ты будешь сбоку от крыльца. Подожди, пока я сниму девочку. Отец бросится к ней, ты зайдешь со спины. Целься в шею». «Ясно. Смотри, не промажь». Джулз едва заметно улыбнулся и сделал затяжку. «Не промажу». Чемоданы стояли наготове. Чарли надела парку поверх лыжного комбинезона. Энди застегнул молнию на куртке и взял чемоданы. На душе было скверно, что-то свербило. Холодок предвидения.